Глава 36. Марго долго лежала и думала над словами узбека. Она была довольна собой. Она смогла таки наступить на больную мозоль. Она не знала еще как, но что-то нарушила, и ее уже боятся. Тумблер привычно щелкал. «Бог, думай, королева, думай. Бог дает тебе еще немного времени. Ее не пугают смертью. Теперь ее смертью не запугать». Ей предлагают жизнь. Это забавно. Воистину неисповедимы пути твои, Господи. И все же сколько людей волновались за нее, когда она лежала в забытии. Это как понимать? На нее надеются? Или это что-то иное? Ладно, королева, хватит валяться. Надо жить. Надо идти и что-то поесть. Ее, кажется, Аслан в местный ресторан приглашал. Подумала женщина и про себя еще раз улыбнулась. После ужина они со Сланом вышли во двор и устроились на одной из скамеек. «Маргарита Сергеевна, я хотел поделиться мыслями о Филиппе». «Это тот спортсмен, который сейчас наверху находится?» — спросила Маргарита. «Да, о нем. И что же вы хотите мне сказать? Я, конечно, не врач и всех тонкостей наших болячек не знаю, но мне кажется, что он не очень как бы и больной». «Объясните поподробней», — спросила Марго. «Да мне трудно объяснить», — продолжал Аслан. «Ну, например, он до того, как его наверх перевели, процедурную, почти не ходил, и уколы ему что-то не делали». «Аслан, а может быть, ему уколы уже не помогают?» — сказала Маргарита. «Возможно, но он иногда еще и зарядку делает». «Ну так он спортсмен, у него, наверное, многолетняя привычка». «Мне вот курить нельзя категорически, а я курю. Привычка. Вот и у него привычка. Такое же вполне возможно. Если у человека большая сила воли, то он упражнения через боль может делать. Мы сейчас в таком состоянии, что уже поздно что-либо кардинально в нашей жизни менять». «Может быть», — согласился Аслан. «Но как-то грустно все это. Человек физические упражнения делает, а его на второй этаж переводит. И еще, вы, наверное, заметили, что наши домофоны не только передают голоса, но и принимают». «Поясните», — спросила Марго, радуясь тому, что не ей одной такая мысль в голову пришла. «Ну, понимаете, эти устройства просто идеальная вещь для подслушивания. Микрофон есть, слушай себе, когда и кого захочется». «А кто нас мог слушать?» — заинтересовалась Маргарита, напрочь забывая все советы узбека. «Не знаю, но люди с нашими болезнями, в бреду, много чего могут наговорить. Я, когда ваш компьютер подключал, интересную программку увидел. Скачал себе, но пока запустить на своем компьютере не могу, не получается. Может, подскажете, как ее адаптировать? Может, подскажете, как ее адаптировать?» «Увы, не подскажу, ибо сама не знаю. Но то, что в мой планшетник кто-то кроме вас заглядывал, это факт». «Маргарита Сергеевна, я вам рассказал, что думаю. Если понадоблюсь, можете на меня рассчитывать», — сказал Аслан и пошел к себе в палату. Маргарита осталась сидеть на скамейке. К ней медленно двигался Мельник. «Увидел вас в окно и пришел засвидетельствовать свое почтение». Еще издали, не дойдя до скамейки, начал он. «Рад, что...» Он помолчал, пересилил себя. «Ты в добром здравии. Если честно, переживал за тебя здорово, но, видно, ты нужна еще кому-то на белом свете». Марго хитро прищурилась. «Идемте ко мне в палату, я вам кое-что покажу». «Опять книгу подбросили?» — спросил он. «Нет. На этот раз кое-что поинтересней», — ответила женщина. Они долго шли к зданию, было видно, что каждый шаг дается Мельнику с большим трудом, но он старался виду не подавать и топал, как робот-андроид. В палате Марго сунула руку под подушку, иконы там не было. На глазах женщины опять невольно выступили слезы. «Вот здесь лежала, сама положила, хотела вам показать». «Не горюй, голубушка», — просто ответил Мельник. «Все просто. Кто положил ее тебе, тот и забрал. Ты хоть помнишь, кто у тебя во время твоей болезни побывал? Нет, Иннокентий Николаевич, всех не помню. Говорят, главврач был, Галина была, банкирша, Аслан, еще врачи были. Да, задумался Мукомол, большой список получается. Жаль, у нас тут сейфы не предусмотрены. Да, собственно говоря, это ведь невелика преграда. Давай я тебе о новеньких расскажу. Чай интересно про новобранцев узнать. Двое мужчин и одна женщина. Она вроде бы из этих, из администрации. А мужики вроде бы бизнесмены. Как звать величать, пока не знаю. Но все не старые, им бы еще пожить. А вот глядишь ты, уж сюда сподобились.